За это время мы проведем всю подготовительную работу в Англии, Швейцарии, Швеции и Финляндии, а несколько позднее в Америке и Канаде. У вашего сына будет достаточно разветвленная сеть личных агентов, а в Швейцарии он уже является владельцем аэродрома и трех собственных самолетов. Благодаря безвозмездной, весьма своевременной помощи господ Беккера и Массо, барон Вильгельм фон Ругер стал весьма состоятельным человеком, но это совсем не предел. Со временем Вильгельм начнет скупать недвижимость в Америке и Канаде, но только в том случае, если наша с вами договоренность останется в силе. Кроме разведки, мы сможем предложить диверсии и ликвидации любых людей во всех вышеперечисленных странах, а также во Франции и практически во всей Южной Европе. Вы будете приятно удивлены нашими возможностями. Чтобы не быть голословным, за это же время я проведу несколько громких акций, а ваш сын известит вас о них оговоренным с вами способом. Вы можете сами ориентировать меня на ликвидацию неугодных вам лиц или проведение диверсий в указанных вами странах. Это вполне возможно и подтвердит серьезность наших намерений». Слова молодого человека были настолько удивительны, что барон растерянно посмотрел на своего сына. Вильгельм молча и серьезно взглянул на него и решительно кивнул со словами: «Не сомневайтесь, отец, Александр всегда отвечает за слова, которые произносит. У князя действительно есть люди в секретариате премьер-министра Великобритании, военно-морском ведомстве и некоторых других организациях. А если вам понадобится свести с кем-либо счеты, то лучше моих друзей вам людей не найти». Слушая все это, барон фон Ругер напряженно думал, как же он недооценил этого мальчишку. Сначала предложение князя показалось барону блефом, а просьба наивным лепетом малолетнего щенка. Но вся ситуация оказалась серьезно связана с Вильгельмом и его будущим. Князь ясно дал понять, что барон Людвиг фон Ругер и его сын замешаны в уничтожении резидента Абвера в Берне, капитана Беккера. При этом Вильгельм уже является гражданином Швейцарии и пользуется деньгами погибшего резидента. Наверняка у этого мальчишки сохранились и фотокопии рапорта Беккера, его собственноручное признание и другие документы, компрометирующие его и его сына. «То есть вы хотите сказать, князь, что вы можете уничтожить любого человека, даже если я укажу вам на первого лорда, адмиралтейство или короля Великобритании?» Барон с усмешкой посмотрел на молодого наглеца. Несмотря ни на что, следовало поставить этого щенка на место. «Как вам будет угодно, господин барон. На подготовку потребуется некоторое время и значительные средства. Но ничего невозможного я не вижу. Я и сам хотел предложить вам нечто подобное. Но раз наши желания совпали, можно начать подготовку немедленно». Барон был в смятении, князь был абсолютно серьезен. Молодой аристократ действительно не блефовал, каким-то необъяснимым образом барон чувствовал это. «Нет, нет, князь. Вы меня неверно поняли. Я не могу принять подобное решение. Но ваше предложение меня заинтересовало. Я подумаю, как лучше всего устроить выполнение вашей просьбы и извещу вас через Вильгельма». Принять такое предложение этого безумного мальчишки фон Ругер сам не мог, но рациональное зерно в этом необычном предложении присутствовало. Снайперские винтовки, автоматы и взрывчатка, привезенные его сыном в Великобританию, только подтверждали слова молодого князя. Наверняка он уже задумал некоторые акции. Пожалуй, имело смысл использовать возможности князя в своих целях. «В этом вся и разница, господин барон. Я могу принять такое решение самостоятельно. А вам надо посоветоваться с руководством, но пусть будет по-вашему. Вильгельм сообщит вам, когда мы будем готовы. В любом случае, для обеспечения безопасности вашего сына и моего друга, нам с господином Барбьером необходимо закончить специализированное учебное заведение немецкой разведки. Некоторые дисциплины, к примеру, такие как радиодело и основы слежки и ухода от слежки, нам не знакомы. По большому счету, мы продвинутые дилетанты. С раннего детства нас обучали казаки-пластуны, то есть специалисты войсковой разведки, прошедшей войны, и пробелы в нашей подготовке необходимо восполнить». После этих слов барон внезапно успокоился. Так вот откуда у столь молодого человека такая уверенность в своих силах. Как и любой немецкий офицер, прошедший прошлую войну, барон Людвиг фон Ругер слышал о русских казаках-пластунах, действительно лучших в то время специалистов войсковой разведки. Ничего удивительного, что один из них обучал молодого князя. Пожалуй, с князем можно иметь дело. После определенной проверки, разумеется. Тем более, что иного выхода у него все равно нет.